Они это в один голос говорили все трое. У Маделин была еще одна тема — краеугольный камень брака. Брак есть нежный союз, родившийся от переизбытка чувства и прочее в этом роде. У нее даже были соображения, как правильно совершать супружеский акт. О, бесподобно! Должно быть, осмысливала уроки Герцбаха. «Слушай, не надо, не углубляйся», — сказала Рамона. «Воображаю, как она старалась побольше уколоть». Между тем, мне полагалось завершить свой ученый труд и сделаться новейшим изданием «Lovejoy». Это академический треп Рамона, сам я так не считал. Примечание. Артур Онкин Lovejoy, 1873-1962 годы, американский философ. Много занимался проблемами романтизма. Да, поразительно. И в чем конкретно ты подозревался? Она считала, что я женился на ней ради собственного спасения, а теперь хочу ее убить, поскольку она не справляется со своей задачей, и говорила, что любит меня, но фантастических моих требований выполнить не в силах, и потому опять уезжает в Бостон, все обдумать и поискать, как спасти наш брак. Понятно. А примерно через неделю пришел Герцбах за ее вещами. Она ему звонила из Бостона. Понадобилось что-то из одежды и деньги. Мы с ним совершили большую лесную прогулку. Начало осени, солнце, пыль. Дивно и грустно. Я помогал ему пройти в трудных местах. Из-за ноги он колыхается при ходьбе. Ты говорил, похоже на гондольера. А что он тебе сказал? Сказал, что эта херня не укладывается в его голове. Он не представляет, как переживет разлад между любимейшими на свете людьми, еще и скрипил, который ему дороже жены, собственного ребенка. И он буквально распадается на части. Рушится его мировоззрение. Рамона рассмеялась. Герцог ее поддержал. А потом что было? Потом, сказал герцог, он вспомнил трясучку сильного кирпичного лица Герцбаха, поражавшего мясницкой грубостью, пока вам не приоткроется вся глубина его тонких чувств. Потом вернулись домой, Герцбах собрал ее вещи и взял то, ради чего, собственно, приходил ее. Колпачок. Шутишь? Серьезно? Абсолютно серьезно. Ты так спокойно признаешь. Я спокойно признаю одно. Что мой идиотизм развратил и извратил их окончательно. А ты не спросил ее, что все это означало? Спросил. Она сказала, что я утратил право требовать у нее отчета, что выказываю все, тоже свое качество, ограниченность. Тогда я спросил, не стал ли уже Валентайн ее любовником. И что же она ответила? Рамона просто сгорала от интереса. Что я не оценил даров Герцбаха, как он меня любит, как относится ко мне. Я говорю, он же взял из аптечки эту штуку. Да, взял, говорит. А еще он ночует у нас с Джун, когда приезжает в Бостон, но он мне вместо брата, которого у меня нет только и всего. Меня это не очень убедило, и тогда она говорит, ну не дури, Мозес, не дури. Ты же знаешь, какой он примитив, абсолютно не мой тип. Между нами совершенно другого рода близость.